Выйдя из коттеджа, они двинулись по Фрайди-стрит в сторону от реки и по пути миновали книжный магазин «Тед Уайль». Барбара заметила, что майор следит за ними из-за стойки с художественными альбомами, причем он даже не потрудился скрыть этот факт. Ее внимание привлек носовой платок, который майор держал у лица. «Плачет? Притворяется, что плачет, или просто сморкается? Все-таки интересно, что он чувствует?» 3 года в ожидании взаимности — долгий срок, особенно если в конце его твои чувства и надежды оказываются никому не нужными. Фрайди-стрит состояла наполовину из жилых домов, наполовину из офисов и магазинов. Затем она переходила в Дьюк-стрит, где располагался магазин музыкальных инструментов, в витрине которого были выставлены скрипки, виолончели, гитара, мандолина и банджо. Линли просил Барбару подождать и подошел к витрине, чтобы рассмотреть инструменты. Барбара воспользовалась паузой и закурила. Из чувства долга она тоже уставилась в витрину, не совсем, впрочем, представляя себе, что они с Линли могут увидеть в ней. Наконец ей это надоело, и она спросила Линли, который продолжал вглядываться в стекло, задумчиво поглаживая подбородок. «Ну что? Что?» Инспектор ответил. «Он похож на Минухина. В начале карьеры обоих много общего. Вопрос в том, схожи ли были их семьи. Минухин с первых шагов получил полную поддержку со стороны родителей. Если Гидеон не... Мину кто?» Линли бросил на нее взгляд. «Еще один вундеркинд, Хеверс». Он сложил руки на груди и переступил с ноги на ногу, как будто приготавливаясь к длительной лекции. Тут есть над чем подумать. Что происходит с жизнями родителей, когда они узнают, что их отпрыск — гений? На их плечи ложатся обязанности совсем иного плана, чем обязанности родителей обычного ребенка. А теперь добавьте к этим обязанностям еще и проблемы, с которыми сталкиваются родители другого необычного ребенка. «Ребенка вроде Сони», — вставила Хаверс, — «и тот, и другой набор обязанностей требует от родителей максимум напряжения и внимания. И тот, и другой одинаково труден, но при этом труден по-своему. Но одинаково ли вознаграждаются родители в обоих случаях? Если нет, то как родители справляются и как сказывается выполнение этих обязанностей на их браке?» Линли кивнул, не отрывая взгляда от скрипок. Обдумывая его слова, Барбара не могла не задаться вопросом, не заглядывает ли он в собственное будущее, рассматривая инструмент. Она еще не говорила ему о разговоре с его женой, состоявшемся прошлым вечером. Подходящего момента пока не нашлось. Но, с другой стороны, его последние рассуждения давали ей отличный повод затронуть эту тему. И, может, ему даже приятно будет поделиться с благожелательным слушателем потенциальными переживаниями относительно беременности Хелен, не взваливать же эти переживания на беременную жену. И она решилась. «Немного волнуетесь, сэр?» — спросила она. И с некоторой тревогой затянулась сигаретой, потому что, хотя она проработала в паре с Линли уж 3 года, сферу частной жизни друг друга они затрагивали редко. «Волнуюсь. О чем, Хеверс?» Она выпустила дым в бок уголком рта, стараясь не дыхнуть в лицо напарника, который в этот момент обернулся к ней с вопросительным видом. «Хелен вчера рассказала мне, а, ну, вы знаете, должно быть, тут есть о чем волноваться. Время от времени все об этом начинают переживать, ну, вы понимаете, то есть...» Она провела рукой по волосам и застегнула верхнюю пуговицу куртки, но тут же вновь расстегнула ее, почувствовав, что задыхается. Линли качнул головой. «А, ребенок, да. Тут могут быть тревожные моменты, наверное». «Да, моменты могут быть», — ровным голосом подтвердил Линли. Потом сказал: «Пойдемте». И быстро зашагал прочь от магазина музыкальных инструментов, закрывая тему.